Мейсон повернулся и направился к двери. Выйдя из дома, он пересек ухоженный лужок, подошел к дому Картрайта и, взбежав на крыльцо, нажал кнопку звонка, затем энергично забарабанил в дверь кулаками. Наконец до него донесся слабый звук шаркающих шагов, и кто-то откинул занавеску, закрывавшую маленькое окошко в центре двери. Изможденное лицо с угасшими глазами приникло к стеклу. Щелкнул замок, и дверь открылась. Перед Перри Мейсоном стояла высокая худая женщина лет 55 с тонкими губами, заостренным подбородком и длинным носом. «Что вам надо?» «Мне нужен мистер Картрайт», — ответил Мейсон громким голосом. «Я вас не слышу, говорите громче». «Мне нужен мистер Картрайт, мистер Артур Картрайт», — прокричал Мейсон. «Его здесь нет». «А где он?» «Я не знаю, здесь его нет». «Послушайте, я адвокат мистера Картрайта. Мне необходимо немедленно переговорить с ним». Женщина отступила на шаг, оглядела Мейсона с головы до ног и медленно покачала головой. «Он говорил о том, что нанял адвоката. Он написал вам письмо и ушел. Он попросил меня отправить письмо. Вы его получили?» Мейсон кивнул. «Как вас зовут?» «Перри Мейсон!» — прокричал он. «Точно. На конверте стояло это имя». «Когда ушел мистер Картрайт?» «Прошлой ночью, около половины одиннадцатого». «Потом он не возвращался?» «Нет». «Он взял с собой чемодан?» «Нет». «А какие-нибудь вещи?» «Нет». «Но он сжег несколько писем». «То есть вел себя так, будто не собирается возвращаться?» «Он сжег письма и бумаги, это все, что мне известно». «Он сказал, куда пошел?» «Нет». «У него есть автомобиль?» «Нет». «Он заказал такси?» «Нет, он ушел пешком». «Куда он пошел?» «Я не видела, было темно». «Вы не будете возражать, если я осмотрю дом?» «Мне кажется, это ни к чему. Мистера Картрайта здесь нет». «А если я его подожду?» «Его не было всю ночь, и я не знаю, когда он вернется». «Послушайте, — настаивал Мейсон, — это очень важно. Я прошу вас еще раз осмотреть дом. Может быть, вы найдете что-нибудь интересное. Мне необходимо встретиться с Картрайтом. Если он куда-то уехал, я должен выяснить, куда именно. Вы должны найти какую-то зацепку, объясняющую его исчезновение. Я хочу знать, уехал ли он поездом, в автомобиле или самолетом. Может, он заказал билеты заранее или что-то в этом роде?» «Мне ничего не известно», — ответила экономка. «Это не мое дело. Я слежу за порядком в доме, и все». «Как вас зовут?» «Элизабет Уокер». «Давно вы знакомы с мистером Картрайтом?» 2 месяца. «Вы знаете что-нибудь о его друзьях или родственниках?» «Нет». «Где я смогу найти вас через пару дней?» «Разумеется, здесь. Я слежу за домом. За это мне и платят». Перри Мейсон постоял и, повернувшись, сбежал по ступенькам. Направляясь к дороге, он инстинктивно взглянул на дом Фоули и заметил, как качнулась тяжелая портьера, закрывавшая одно из окон. Лица человека, стоявшего за ней, Мейсон не разглядел.